«А что это? Я вчера, как по двору ходил, видел, девка хозяйская с каким-то казаком целовалась», — сказал Оленин. «Хвастаешь!» — крикнул старик, останавливаясь. «Ей-богу!» — сказал Оленин. «Баба, черт!» — раздумывая, сказал Ерошка. «А какой казак?» «Я не видал, какой». «Ну, курпей какой на шапке? Белый?» «Да». «А зипун красный? С тебя такой же?» «Нет, побольше». «Он и есть!» — Ерошка захохотал. «Он и есть, Марка мой, он Лукашка. Я его Марка зову. Шутю, он самый люблю. Такой-то и я был, отец мой. Что на них смотреть-то бывало с матерью, с невесткой спит, душенька-то моя. А я все влезу. Бывало, жила она высоко. Мать у ведьма была. Черт, страсть не любил меня. Приду, бывало, с няней. Друг, значит. Гирчиком звали. Приду под окно, ему на плеча взлезу, окно подниму, да и ошариваю. Она тут на лавке спала. Раз так-то взбудил ее, она как взахается, меня не узнала. Кто это? А мне говорить нельзя. Уж было, мать заворошилась. Я шапку снял, да в мурло я и сунул. Так сразу узнала по рубцу, что на шапке был. Выскочила, бывало, ничего-то не нужно, и каймаку тебе, и винограду всего натащит, — прибавил Ерошка, объяснявший все практически. Да не одна была, житье бывало. А теперь что ж? А вот пойдем за собакой. Фазан на дерево посадим, тогда стреляй. Ты бы за Марьянкой поволочился? Ты смотри на собак-то, вечером докажу, — сказал старик, указывая на своего любимца Ляма. Они замолкли. Пройдя шагов 100 в разговорах, старик опять остановился и указал на хворостинку, которая лежала через дорогу. — Ты это что думаешь? — сказал он. — Ты думаешь, это так? — Нет. Эта палка дурно лежит. «Чем же дурно?» Он усмехнулся. «Ничего не знаешь. Ты слушай меня. Когда так палка лежит, ты через нее не шагай, а или обойди, или скинь так-то с дороги, да молитву прочти Отцу и Сыну и Святому Духу и иди с Богом. Ничего не сделает. Так-то старики еще меня учили». «Ну что за вздор?» — сказал Оленин. «Ты расскажи лучше про Марьяну. Что ж, она гуляет с Лукашкой?» «Ша! Перемолчи!» Опять шепотом прервал старик этот разговор. «Только слушай. Кругом вот лесом пойдем». И старик, неслышно ступая в своих поршнях, пошел вперед по узкой дорожке, входившей в густой, дикий, заросший лес. Он несколько раз, морщась, оглядывался на Оленина, который шуршал и стучал своими большими сапогами и, неосторожно неся ружье, несколько раз цеплял за ветки дерев, разросшихся по дороге. «Не шуми, тише иди, солдат!» — сердито шепотом говорил он ему. Чувствовалось в воздухе, что солнце встало. Туман расходился, но еще закрывал вершины леса. Лес казался странно высоким. При каждом шаге вперед местность изменялась. Что казалось деревом, то оказывалось кустом. Камышинка казалась деревом.